Допустим, некий человек обладает замечательной чертой – скромностью. Но скромность эта ничего ценного не представляет, если она идет в зачет славных качеств эго этого скромного человека. Или вот еще из семейной жизни. На вас наехала жена или муж, смотря кто вы. Причем совершенно безосновательно. Вы реагируете в обратную, не менее эмоционально, накал страстей чуть ли не ведет к разводу. А всего-то лишь посягнули на ваш я-образ, не более. Сущностная реакция была бы иной, и общались бы вы не с образом супруги, тюкнувшей ваше эго, а с реальным человеком, излагая ему реальные мысли, после чего, глядишь, и проблема бы исчезла. Впрочем, так бывает не всегда. Зачастую эго другого может бушевать практически бесконечно. Тут два варианта. Дождаться все же затишья и продолжить контакт, или же прервать общение с этим человеком на всю оставшуюся жизнь. Но до второго обычно редко доходит. Надо сказать, эго маскируется под самые привлекательные человеческие качества. И тут способ один. Беспощадное разоблачение под лозунгом «Ни пяди земли врагу человеческого». Только систематическая работа по очистке я-образа может дать положительный результат.